Глава 34. Лифт промчался по шахте с такой скоростью, что у Алекса не только уши заложило, но что куда как обиднее, он не успел придумать еще одной колкости в адрес Фейри Гвардейца. Провала. С очередным деньки двери открылись и... «А здесь всегда так многолюдно, или день рождения празднуют?» «Ну, знаешь, там с девственницами, сигарами и...» «Ты путаешь мафию с вампирами», – перебил Поляка Алекс и первым вышел в местное фойе, которое своим лоском ничуть не уступало центральному на первом этаже. С той лишь резко бросающейся в глаза разницей, что здесь было пусто. Настолько пусто, что даже казалось людно. Но знаете то чувство, когда в безлюдном месте начинает казаться, что все спрятались по углам с наточенными ножами и вот-вот воткнут тебе их в спину? Или это только у Алекса была такая фишка? В общем, неважно. В самый разгар рабочего дня в одном из финансовых центров синдиката, куда стекались деньги со всех нелегальных ставок, подпольных казино, отмытых на профсоюзах денег и прочей фигни, в офисе компании «Селлис» не было ни единой живой и, что куда опаснее, мертвой души. Открытые нараспашку двери, валяющиеся на полу документы, забитые бумажным мусором из шредеров урны, опрокинутые чашки с кофе, разбитая кофемашина. В общем и целом, офис выглядел так, словно по нему прошелся тайфун. Затем все это дело накрыло наводнение, под конец ударило землетрясение. Ну или кто-то из коллег дома поднял из могилы ACDC, и те вжарили здесь рока. Правда, последнее было бы слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. «А это так и должно быть?» – поинтересовался Грибовский, стволом пистолета, открывая одну из немногочисленных закрытых дверей. «Да, блять, разумеется», – ответил Алекс. «Просто к зданию подъехал мороженщик, а все мобстеры так фанатеют по пьяной вишне, что жить без нее не могут». «Тебе стоит поработать над своим сарказмом, дорогуша. Получается не очень и...» «И может, мы займемся работой, а не вашими подростковыми проблемами?» Алекс повернулся к Ухаре, чтобы сказать что-то очень колкое и ядовитое. Но нет, не то чтобы он не придумал, чего сказать, просто за спиной Фейри протянулся длинный коридор. В нем, кроме покосившейся картины фотографий, разбросанной бумаги и каких-то пятен, не было ничего примечательного. Если, разумеется, не брать в расчет двойных дверей в конференц-зал, на которых крупными красными буквами красовалась «Мистер Дум». «Брысь!» — фыркнул Алекс, словно прогонял кошку, снова отодвинул плечом Фейри и твердым шагом направился прямо в распахнутые объятия с теми самыми кинжалами в них. «Мне кажется, дорогуша, они тебя просто испугались. Черный маг, властелин теней и тьмы и все такое». Грибовский, посмеиваясь, но не убирая револьвер в кобуру, последовал за Алексом. Шествие замыкала Ухара, щелкавшая каблуками по напольному покрытию. Внутри просторного конференц-зала, с окнами, выходящие на Даун-стрит, по центру расположился вытянутый до формы ветерина овальный стол с поваленными навзничь стульями, заваленный документами и чем-то еще. Он демонстрировал очищенный от мусора свободный островок пространства. Там стоял открытый ноутбук с эмблемой надкушенного яблока. Алекс, подойдя к нему, потянулся уже было рукой, как вперед встал Грибовский. «Лет 6 тому назад, в Праге, я потерял двух подчиненных, которые решили поднять с пола смартфон. Увы, он был с растяжкой». «И как они?» «Не знаю. Последний раз я видел, как наши собирали их по частям в разные пакеты и, кажется, спорили, что перепутали руки». «Прикольно», — только ответил Алекс, после чего щелкнул пальцами, и ноутбук развернулся сам собой. «Но синдикат таким не страдает, у них для этого есть». На ожившем экране в декорациях безумно люксового, как будто адские колокола бывают какие-то другие, частного самолета на диване расположился Франт. В дорогущем пальто индивидуального пошива, в туфлях от Бриони, в костюме от Тома Форда и с часами Вашерен Константин сидел Пётр. «Мистер Думский», — произнес он с богатым русским акцентом. «И вновь я вынужден портить себе день тем, что, по вашей милости, моя жена и дети ютятся в этой маленькой небесной лодочке». «Маленькой небесной лодочке? Да он ведь конченый псих». «Здорово, Пётр». Алекс ударом ноги поднял стул и плюхнулся в него, закинув ботинки на стол. «Мне бы перетереть с мисс Браун, а тебе бы свалить с моих глаз как можно дальше». Пётр несколько раз моргнул и даже открыл и закрыл было рот. «А вы осмелели, мистер Думский? Или потеряли рассудок? Впрочем, я мог бы рассказать вам весьма забавную историю про мартышку, ветку дерева и льва, сидящую... Пётр, при всем моем к тебе нейтральном отношении... Алекс еще раз щелкнул пальцами, и из мини-бара, скрытого под фасадом тумбы для цветов, вылетел граненый графин, который Дум поймал и пригубил. Проклятие! Вот чего мафии не отнять, так это прекрасного вкуса. За последние 36 часов меня уже трижды почти прикончили, или четырежды. Я уже даже сбился со счета. Так что будь любезен, свали. Эй, мисс Браун, чисто на пару слов. Можно сказать, по-добрососедски. Все же не будем забывать, кто ставил защиту на эти прекрасные апартаменты. Если бы Алекс, принявший тогда заказ от Фаруфа, знал, что разрабатывает защитные чары для одного из офисов синдиката, то, скорее всего, сделал бы работу даже чуть лучше. Да, в данный момент ему было плевать, что говорить и кому, но в обычные, более спокойные будни он куда тщательнее заботится о сохранности своей горячо любимой тушки. «Мистер Думский». Изображение на экране до тошноты очень резко прокрутилось и застыло уже на совершенно иной фигуре. Сногсшибательной, стоит отметить, фигуре. Красноволосая, загорелая до смуглоты, с зелеными глазами, даже в деловом костюме одна из глав синдиката, Браун, выглядела так, что дьявол бы душу отдал за ночь с такой. Хотя, принимая в расчет все факторы, скорее всего, они спали вместе на регулярной основе. «Я бы сказала, что это весьма неожиданно увидеть вас в такой специфичной ситуации, но...» «Ой, давайте заканчивать с этой фигнёй из крестного отца», — отмахнулся графином Алекс. «Вы еще скажите, что я пришел к вам без уважения и не предложил своей дружбы». Мисс Браун улыбнулась. «Адские колокола. Вы когда-нибудь видели кошку, которая играется с мышкой, при этом точно зная, что у последней нет и шанса на спасение? Так вот, Браун была не кошкой, а странным тигром». «Я бы предложила поцеловать кольцо». Браун провела одной ладони по другой. Никаких колец там не было. «Но всему свое время». «Именно», — гаркнул Дом. «Время. И последнего у меня чертовски не хватает. Так что давайте перейдем к сути. Вы всем своим табором свалили не просто так. В городе орудует банда эсперов, которые отчаянно хотят сойти за революционеров. При этом сюда прибывает...» Алекс глотнул. «Даже перед лицом смерти были такие вещи, которые пугали гораздо больше смерти. Высокопоставленный гость, и все это на фоне взрыва демонической активности и одержимостей. И я пока не понимаю, каким хреном все это спаяно, но очевидно, что связь имеется». Мисс Браун, сложив пальцы домиком, продолжала смотреть на него тем самым тигриным взглядом. «И что вы хотите от нашей скромной организации, мистер Думский?» Алекс вздохнул. «Ну вот он и отгулял свое 3 месяца». Целых 3 месяца, когда над душой не давлело обязательство перед самой крупной преступной организацией в мире, с такой, чья мощь сравнима с силой некоторых некрупных государств. «Мне нужно встретиться с тем гостем, который прибыл на днях на остров к нашему с вами общему знакомому». Улыбка мисс Браун стала шире. Если бы саблезубые тигры не вымерли, Дом бы подумал, что ведет диалог с одним из представителей их породы. «Вы ведь и знаете, сколько это будет вам стоить?» «Понятия не имею», — развел руками Алекс. Мафиози продемонстрировала указательный палец. 1 миллион кредитов?» — прохрипел Дум, которому как-то очень быстро стало весьма душно в этом помещении. Браун засмеялась очень красиво, если вообще можно было красиво смеяться, хотя с ее-то внешностью. «Одна услуга, мистер Думский. Одна любая услуга, которая может потребоваться мне или тому, кто продемонстрирует вам мой символ. Оказанная без промедления вопросов и с таким усердием, будто вы трудитесь за сохранность своей жизни. Потому что, видит Бог, так оно и будет». Алекс дернулся как ошпаренный, даже на таком расстоянии, даже по видеосвязи. Удивительно, насколько сильна была вера этой преступницы. Парадокс, над которым стоит поломать голову святошим и психиатрам. «Одна услуга. Лучше бы уж 1 миллион кредитов». «По рукам». В ту же секунду что-то завибрировало в штанах Алекса. Он не сразу понял, что это его бессмертный смартфон в очередной раз подал признаки жизни. «Надеюсь, что вы проживете достаточно долго, чтобы я смогла спросить с вас...» Экран резко погас, а Алекс взмахнул рукой. Он успел как раз вовремя, чтобы оголенные искрящиеся провода упали ним троим на головы, а на возникшую темную сферу. В нее же прилетели какие-то каменные осколки, куски бетона, несколько арматур и что-то еще. В воздухе запахло гарью, а сам Дум осознал себя лежащим на полу, держащимся за что-то очень упругое, к Кажется, это была задница Охары. Фу, мерзость какая. Землетрясение? Внимание! Донеслось из громкоговорителя. Код А1. Повторяю, код А1. А1? Переспросил Грибовский. Что еще за код А1? Террористическая атака. Хором ответила Охара с Алексом. Затем переглянулись с обоюдным презрением и также хором добавили. Эсперы.